Мама не любила быта, а любила альманахи поэзии и бардовские песни. Курицу, предназначенную к варке, она держала в руках так же брезгливо и отчужденно, как по воспоминаниям это делала Марина Цветаева. В какой связи находится любовь к мерной речи и озлобленное неумение готовить, мне понять не удалось. Положив кусок мяса в воду, можно часа два беспечально читать Бальмонта и слушать Клячкина. Но мама, как и Цветаева, протестовала. Марина Ивановна мощно отомстила жизни, наплодив после смерти полчища невротичек. Характерной особенностью этих женщин было патологическое отсутствие чувства меры. Ха, с этой безмерностью в мире мер? Они не смеялись, но заливались хохотом. Не плакали, но рыдали. Никогда не поддерживали никаких тем в разговоре, но предпочитали вздохи, умолчания, цитаты и внезапные откровения. Перманентная влюбленность и отвращение к быту довершали кошмар. Мамаши тех детей, кому повезло меньше всех, играли на гитаре и пели. Наглядевшись на свою маму, я твердо выучилась сторониться женщин с порывами. Хотя иные порывы вспоминаю с удовольствием. Однажды мама, как буря, налетела в новгородскую нашу бытность и уволокла меня путешествовать по Вуоксе на байдарке в компании бородатого молчуна и его 10-летнего сына. К несчастью, Маргарита Колесникова была довольно привлекательна. Леонтий Зимин долго ее добивался и по дороге насобачился писать назидательные стишата в духе советского поэта Леонида Мартынова, автора изумительных укоризн советскому обывателю. «Холодильник, рыдая, за гробом твоим не пойдет», предупреждал пиит мещанина, одержимого страстью к накоплению поганых вещей. А может, то был Шефнер. Уже не пробиться сквозь пески забвения. И так не удалось избежать моего появления. Папа покорил маму преданностью и упорством. Они были молоды, здоровы, беспечны, и скоропортящийся воздух времени рождал талантливые миражи. Иногда я чувствую тот первоначальный заряд жизни, точно вкус молодой сладкой горошины в недозрелом стручке. Могло быть иначе, могло, но зачервивело, скисло, прогнило. Вы когда-нибудь пытались удержать падающий мир? Это тяжелый и напрасный труд. Я тихонечко жила. У меня была своя комнатка, 8,5 метров. Там я читала, переписывала в тетрадь любимые стихи, вырезала из картона кудрявых тощих принцесс и рисовала для них наряды. Изобильный гардероб принцесс утешал меня в моей реальной бедности. Всего-то одно выходное платье из бежевой полушерсти с воротником-стойкой. Неудобная застежка-молния располагалась сзади. Полушерсть эта кусалась, как последняя дрянь, и я украдкой почесывалась, а молния всегда почему-то обжигала холодом спину и шею, но потом дико нагревалась. Камера пыток, не платье. Не скоро получилось наряжаться, но я так и осталась вне моды, со своими бумажными куколками. Люблю чистые цвета. Сколько же карандашей было в коробке? 8. И простые силуэты. Еще люблю кружева и шелковые платочки. Улица Лени Голикова и деревня Зимино, что вы хотите. Училась я прилежно, как многие девочки, смиренно внимающие наказам жизни. Все изменилось за одно лето. Уезжала я из семьи, а вернулась к одной маме. Папа ушел. Не то удивительно, что он ушел, а то, что он 12 лет держался за Мару, покоряясь магазинным пельменям и ожидая ее возвращения из очередного порыва. Но мое мироздание рухнуло. Я затаилась, соображая, как мне здесь выжить, если меня могут в любой момент бросить и предать. Я стала читать книги из серии «Пламенные революционеры» и закаляться, как сталь. Надо было выучиться жить без питания, во всех смыслах, без еды, без людей, без свободы, без надежды, как в одиночном заключении. Это было нелегко, потому что я привыкла болтать с девчонками, грызть во время чтения маковые сушки или маленькие сухарики, они назывались детские, и разгуливать по городу. Пришлось замкнуться, прекратить сухарики и прогулки. Нужна была сила, собственная сила для отражения новых ударов. Я не сомневалась, что будут и новые удары. Но несколько лет одиночного заключения превратили меня в кристалл, пока не великий. Родители, их судьба, их вина уже не волновали меня. Я иной раз думала, что это и к лучшему, когда избегаешь семейной теплицы. В доме поселился начитанный пьяница Николай Петрович, пытавшийся завоевать мое расположение. Смешно. «Для чего мне эти жалкие люди, шепотком твердившие о неладности в датском королевстве? Мне следовало выстоять и что-то исполнить в глубоко поврежденном мире. Мне, духу, запертому в больной плоти. Часто я забывала об этом и была просто девчонкой, девушкой, женщиной по имени Саша. И получала за это сполна. Но от каждой боли пребывала моя сила. Когда я это заметила, не поймать начало. Может быть, его и не было, или началось так постепенно и нежно, как бывает в лесу, в солнечную безветренную погоду, когда едва смещаются воздушные потоки, и первыми на это отзываются осины, а последними — ели. Я всегда кланялась лесу. «Здравствуй, лес, батюшка!» И не случалось, чтобы я оставалась без даров или заплутала. Постепенно стала нарастать тайная милость, особенно грибное счастье, и не оно одно. Людям, которые вредили мне, начинало крупно не вести в жизни, если я хорошенько этого желала. Я редко это делала, точно нарушая грозный запрет самоволкой, огрызаясь на неведомых стражей, но делала. Себе-то зачем врать? Иногда я находила деньги на земле. Не фигурально, а буквально 5-10 рублей. До реформ то были приличные деньги. Представляю себе моих ангелов-хранителей, припирающихся с бухгалтерией небесной канцелярии по вопросу о том, сколько выделить денег Зиминой, 1900 года рождения, русской, беспартийной. 5 рублей, больше не могу!» — шипит потусторонний бухгалтер. «Хотя бы 10, Уал Эуэлевич!» — умоляет старший ангел. «Там одни колготки стоят 7,70! Обойдется без колготок!» Безжалостно отвечает замотанный сиротскими воплями сердобольных земских охранителей Уал Эуэлевич. «От них вообще один вред. Пущай носят родимые хлопчатобумажные чулки в рубчик. 90 копеек пара». Я была могущественной и жалкой, воинственной и беззащитной одновременно. И не плоть подводила меня. С нею бы я справилась, либо запретив себе осуществлять желания, либо осуществляя их с беспечной всеядной легкостью. Сдавала мою крепость предательница душа. Что она такое? Совокупный портрет, рисуемый тысячелетиями, изображает нам ее прелестной юной женщиной, чей земной удел — скитаться и страдать. Шалунья-девочка, душа, психея, псиша. У псиши тьма врагов, но она непобедима. Псишу предает даже возлюбленный Амур, но она не умеет не любить. Она может заплутать и свалиться в дебри падших миров, где продолжает любить, плакать, болеть, делать глупости, жалеть, надеяться, верить, ожидать, умолять и тревожиться. Эта псиша вышивала иконы золотыми и серебряными ниточками по сантиметру в день и пела чистым тоненьким голосом о садах небесных и цветах лазоревых. Эта псиша тихо говорила умирающим солдатикам: «Потерпи, миленький», положив прохладную ладошку на разгоряченный битвами мужской лоб. Эта псиша в извечном ожидании любимого плела кружева и сочиняла дивные грустные песенки, которые в русской традиции так и называются «страдания». Мне казалось, он смеется, а он навек расстается. Люди добрые, поверьте, расставание хуже смерти. Зачем было сердце вынуть, полюбить, потом покинуть? Она придумала делать деткам погремушки, брать немного меда у пчел, рассыпала по полянам речей ягодки уменьшительно ласкательных суффиксов, сообразила, как приспособить в хозяйстве кислое молоко и безустанно изобретала узоры для рубашек и полотенец. О, никто не умеет так заполнять время, как она. И вы всегда отличите дом, где живет псиша, от дома, где ее нет. Псишу всегда любят и непременно обижают. В империи человеческого, то есть мужского, сознание и интересы псиши учитываются в наипоследнюю очередь. Но это так для души, говорит мужчина, извиняющимся внутренним голосом. Надо же иногда все-таки. И вот где-то на обочине судьбы заводится домик-крошечка в 3 окошечка, а там уж все как следует. И кот ходит толстый, обалдевший от сливок. И скатерть белая не вином залита, а стоят на ней расписные чашки, и подушки взбиты, и пироги поднялись. Да что у ней может не заладиться, когда она счастлива? И уж она слушала его, слушала, и только ахала, когда про всякие ужасти. И вот мужчина прилег вздремнуть и слышит, как часы тикают, как на фикусе лист вытягивается, как пытается дойти до кухни опухший от сытости таракан. «Вот я и в раю», — думает мужчина, — «век бы так». Но он уйдет, псише, они всегда уходят, им куда-то надо. Потерпеть можно, конечно, и подождать, наука немудреная. Хорошо, когда есть детишки, особенно малые. Сходишь к батюшке исповедоваться, а в чем тебе, псише, каяться, виниться? Калачиков послать во строк тем несчастненьким. Они бы уже тебя не пощадили, а тебе их жалко? Дура ты, дура, псише, со всеми своими фикусами-фокусами, прибаутками и пирожками. Ну и где твой мужчина? На войну ушел, неприятеля бить, родину сторожить? Нашла его пуля. В город на заработки, промышлять честным извозом, зарезали изверги. Али кирпичи возят в соседнее село для новой церкви. Это он тебе так сказал? А не сидит ли он в кабаке с пропащими человеками? И не тебе ли он говорит: «Пошла вон, дура»? Ай, крыша прохудилась, и забор починить некому, а и сено корове кому косить? Да ты не парься, псише. Ты с нами рядом присядь. Вот видишь, водочка, бери, пей, легче станет. И ты, псише, тогда другие песни запоешь, голосом осипшим и надтреснутым. Про долю свою горькую заголосишь, про судьбу проклятую, про жизнь беспросветную. Как соблазнили да обманули, как завели да кинули, как обещали да бросили. Темно в лесу, холодно. Помирать пора тебе, псише. Мы твои косточки под березой закопаем, потом вырежем дудочку, и по весне наша дудочка так жалобно запоет. И мы, наконец, заплачем по тебе, завоем всей деревней и напьемся, и подеремся. И так хорошо, так сладко и спокойно станет у нас на душе. Моя собственная псиша, росток той главной псиши, была резвой, бестолковой и неприхотливой девочкой. Она тянулась к людям, доверчиво хотела поиграть с ними и крепко надеялась на любовь. Плохо взрослела и чуралась опыта. С ней никак было не договориться. Ударит по щеке, отстрадает свою и подставляет другую. Объясняешь ей: не болтай лишнего. А она незнакомым гражданам норовит про всю свою жизнь рассказать. Предупреждаешь: всюду враги. А она прыгает, как коза, и чирикает, как воробей. Простушка, босоножка, никаких манер. Обидят — ревет в три ручья. Оттолкнут — лежит и помирает. Когда я ушла от Коваленского, моя псиша так кричала и мучилась, что сорвала работу всего организма. Весь сложнейший завод по воспроизводству меня встал из-за безумной девчонки, которая любила своего мужа и отчаянно хотела обратно к нему. Она ничего не желала слушать, она прощала ему все. А нельзя было прощать. Она готова была вести дальше позорную, унизительную жизнь презренного, жалкого существа, готова обходиться без любви и даже без уважения. А эту жизнь невозможно было продолжать. Нет, она рыдала и упрямо твердила: «Он меня любит», 100 тысяч раз объяснив и показав ей, что не любит, и 100 тысяч раз прослушав, что нет, любит, силы внутреннего порядка решили упечь дурочку в дом для душевнобольных. У нас есть внутри такой, его надежно охраняют. Там сидят наши души в смирительных рубашках и ждут, когда мы их навестим по-родственному. Мы навещаем, приносим гостинцы и рассказываем, как там снаружи. «Все подорожало, моя псиша. Жизнь очень дорого стоит. Тебе на воле не прожить. Ты не плачь, я скоро опять приду». Она еще здесь, она пока с нами, но голос ее звучит редко. Она все больше молчит, зябнет. Сил осталось мало, только разве на деток, и то иногда. Раньше она вздрагивала от фальшивых звуков, заполонивших землю, а теперь, кажется, оглохла. Она не вышивает больше икон, но иной раз все-таки мастерит куколок и расписывает глиняные горшочки постаревшими усталыми руками, тихо улыбаясь своим воспоминаниям. «На Муромской дорожке стояли 3 сосны. Прощался со мной, милый, до будущей весны». Когда ее крошки, которых все меньше и меньше, начинают петь глупые песенки про то, как он меня любит, она больше не подпевает, а грустно качает седой головой. «Кому нужны теперь твои бумажные салфетки? Твои крахмальные наволочки, твое извечное, наивно гордое — это я сама сделала. Только в память о тебе цветут цветы на подоконниках. На окошке 2 цветочка, голубой да синенький. Никто любви нашей не знает, только я да миленький. Сколько продлится твоя медленная убыль, столько нам осталось жить». Интересно, кто-нибудь еще это понимает? Потом смертная тоска заполнит все пустоты, которые ты оставишь, уходя. Уже заполняет. А в прощальный наш денечек я дарю тебе платочек. На платочке синей поймы. Возьмешь в руки, меня вспомни. Да, очень жаль. Мы скорбим, не правда ли? Сегодня дух одет в траурный костюм от лучшего портного. Но он никогда не упадет. Стой, как скала. Смотри, запоминай, никогда не забывая о достоинстве. Думай, думай, думай. Дух нарастал неотвратимо. Мой белый воин в рубиновом шлеме, пожиратель книг, сердитый остроумец, победитель скуки, лени, уныния и праздности. Он никогда не был женщиной. Он слишком сострадал им, чтобы их любить. Иногда они забавляли его, чаще раздражали. Разве можно так варварски относиться к собственному уму? Или воображать, что он есть, когда его нет? Дух обрекал меня на вечное учение, вечное служение, вечную борьбу. Если плохо, иди к тем, кому хуже тебя. Если некого любить, служи людям и Богу. Дух норовил переодеть меня в самые простые одежды и выучил смеяться над всеми этими кнопочками, бантиками, рюшечками, пипочками и блесточками. Отделы мужской одежды в универмагах сияли благородством цветов, линий и красок. Отделы женской поражали утрированной пестротой и безобразием, придурочной вычурностью и грошовыми увертками. Человек не может ходить на шпильках. Человек не в состоянии надеть ядовито-розовое платье с разрезом до пояса. Человек не перекрашивает волосы. Это могут делать только специальные существа, чтобы достигнуть фантомных целей. Дух истребил задушевные разговоры с подругами и вопрос, как я сегодня выгляжу. Он ненавидел пошлость, ложь, суетное желание нравиться и угождать. Он корил меня безвинными развлечениями и отчитывал за каждую пустую книжку, глупый фильм, бесцельно потраченный час. Порой он перебарщивал в своем пуританстве. Он решал свои задачи, готовился к подвигам, очень много ел информации. Он надоедал мне поучениями и вконец осточертел, как зануда-воспитатель. Его было трудно не уважать. Жить с ним было интересно и тяжело. Он привык возиться с мальчишками, но я-то оставалась женщиной, осужденный без объяснения вины по факту рождения. Если судить по русской литературе, а лучшей литературы на Земле не существует, не брать же нам в разговор английских гувернанток, тайно вздыхающих по своему нанимателю-вдовцу, или американских подлецов, топящих ради карьеры своих любовниц в горных озерах. Нет большего ужаса, катастрофы и преступления, чем внебрачный половой акт. По разрушительным последствиям он может сравниться только с законным браком. Дело ясное. Великую литературу, как все на свете, делали мужчины. Мучаясь любовью и ревностью, они запретили своим героиням совершать преступления без наказания. Самый доброжелательный и женолюбивый Пушкин предложил и самый гуманный исход. Она объясняет, что все невозможно, ибо отдана другому, и указывает таким образом ему на дверь, за которой покой и воля, а также привычка свыше нам дана, замена счастью и так далее. Самый сердитый на жизнь Лермонтов сделал ехидное примечание к этому классическому рецепту. Дама может так и поступить, но ей возьмет и попадется такой муженек, что отравит по одному смутному подозрению в измене. «Браслет! Платок! Моя Земфира неверна!» Ревнивцы стонали долго и ужасно, аж до гориллы Гумберта, всаживающего в простодушного развратника Куильти, небывалое ни в каких револьверах количество пуль из-за розового, баснословного, медового, русого призрака, коварно наряженного автором в облик 12-летней девчонки. Если не вспоминать, как нелепо и непривлекательно в нашей цивилизации женские подростки, все это можно проглотить не без приятности. Набоков любил женщин. Так любил, что прописал своей героине нормальную казнь, известную от века. Умерла в родах. Чистая работа, не придерешься. Автор, сделанно невинным лицом, рассматривает на обоях цветочек. У Гоголя, пронзившего все сущее своим острым носом, среди женских персонажей нет человеческих особ, а есть недочеловеческие и сверхчеловеческие. На первых принято жениться, но лучше смерть, а вторые... Гоголь не стал дожидаться коварных измен, а прикончил свою паночку еще до воплощения состава преступления. Ясно, что все они, ежели не куклы, так ведьмы, не робеть православные. Шла будничная литературная работа, и резали, и топили, и под поезд бросали, и насылали чахотку, да что чахотка, Обычная простуда могла без труда увести возлюбленную героиню на тот свет, а попозже, когда стали летать самолеты и мчаться автомобили, хлопоты по доставанию убойных предметов и изнурительные психологические обоснования для мнимых самоубийств отпали. Чтобы самолет внезапно загорелся, а он понял, что потерял ее навек, навек, надо всего лишь сделать героиню стюардессой. И на словах норовили убить, что говорить о деле. Возглавляет список убиенных трио прекраснейших женщин, рожденных русским логосом: Катерина Островская, Настасья Достоевская, Анна Толстая. Вице-губернатор Твери и Рязани Салтыков-Щедрин, честно ненавидевший и маму, и жену, не оставил нам ни единого человекообразного женского создания. Хищницы, идиотки, рабыни. Две несчастные сестрицы из семьи Головлевых вырвались в актрисы. В результате что? Два самоубийства, разумеется. Чехов же выписал союз мужчины и женщины как безвыходный ужас, или в лучшем случае комическую пошлость. Он с гуманностью доктора не прописывал изменщицам смерть, но лишь разлуки, мучения совести и неиссякаемое несчастье. Булгаков, сам сманивший чужую жену, предлагал любовникам совместную смерть и отлет в вечный покой, откуда уж ни ногой, никуда. Сиди возле мужа, слушай Моцарта. Геологический переворот, совершенный Буниным, сделал, однако, революцию в способах уничтожения источника жизни. Он, конечно, тоже баловался чахоткой и смертью в родах, но он мужественно разорвал связь между индивидуальностью героини и возбуждением героя. Все женщины – маскарад природы. А значит, желанные тебе щиколотки, запястья, предплечья, соски, родинки, пушки над губами, ножки в чулочках, что там еще? Носов у этих героинь почему-то никогда нет, животов тоже. Короче говоря, вся эта комбинация всегда может рассыпаться и вновь повториться, примерно так же и по-другому. И хочешь ты не эту женщину, про которую ни черта не знаешь и знать не желаешь, а доставшийся ей от природы карнавальный костюмчик и свое собственное им наслаждение. Говорят, все эти щиколки и запястья кратко, по делу. Иди сюда, глупенький. Или там «любил я вас, Николай Александрович». То есть вроде бы это предметы одушевленные, но не больше, чем пирог с капустой. Что-нибудь у них обязательно, по описаниям автора, яблочное, а что-нибудь медовое или золотистое. Они пахнут, они приятного цвета и вообще вкусные. Их существование за пределами аппетита и осязания героя писателя не занимает. В конце концов, все прах и тлен под безжалостными звездами. Ты хоть вспомнить приятно перед отправкой в небытие, каких пирожков поел. Но то еще была любовь, обесцененная и дешевая, как уличная девчонка, но любовь. Вскоре туман рассеялся. Заскрежетали зубчатые колеса, которые видел наяву безумец Акутагава. Заработали грязные механизмы извлечения удовольствий. Завертелось чертово колесо секса, и мириады щелей и членов вылезли на свет логоса требовать себе описания. Обнаглели, естественно, люди, не лягушки и черепахи, те пользовались блаженным, как всегда, безмолвием. Сексуальная революция, разумеется, и провалилась, и удалась, как все революции. Тезис Довлатова о том, что красивых девушек всегда уводят наглые грузины, по-прежнему справедлив. Самых привлекательных кукол покупают разбойники, но и на долю невротиков кое-что остается, если они умеют писать или хотя бы читать. Героиня современной прозы, увидев героя, немедленно становится на колени, расстегивает ему ширинку и принимается за работу. Если автор в детстве ненавидел папашу, то она ее сделает нежно. Если мамашу – жадно. Если и папашу, и мамашу, то и жадно, и нежно. Если автор, чудом каким-то не иначе, любил обоих родителей, он вывернется из ситуации, рассыпав по дороге умолчание и многоточие. Но зачем было и залезать-то в нее? И для чего кряхтели столетия, по крупицам собирая любовь? Чтобы теперь сдать ее без боя всему блядскому бульвару сразу? От секса рождаются отвратительные механические детишки, ненавидящие сами себя. Они любят употреблять разные химические вещества и стремятся побыстрее вернуться в лязгающую зубами химерическую матку-матрицу. Детям следует рождаться от Эроса, но его, как всякого бога, добывают трудом и молитвой. Он иногда и даром достается, но это для избранных. Помню, как неохотно рассветало в час по чайной ложке света. Он спал рядом, а я от боли и счастья заснуть не могла. Я сначала боялась, потому что не должна была сопротивляться, потому что сдавалась на милость, полагаясь на великодушие победителя. А кто ж его знает, в первый раз будет ли оно? Я не думала о том, что мы станем мужем и женой. Наше соединение казалось мне таким живым, огромным и драгоценным, что превышало весь быт, все нравы и весь город, и страну, и землю. Я даже запамятовала, что принято делать в этих случаях в обстоятельствах данного времени. А разве что-то надо было делать? Да ведь мы теперь вместе, а вместе мы непобедимы, значит, можем поделиться радостью с другими, можем что-то хорошее придумать для этой грустной земли. Какой прекрасный и какой несчастный нам достался город! Хотелось расцеловать его во всех львов и сфинксов, прижаться ко всем колоннадам, пожать руки атлантов и кариатид. Спасибо, дескать, за работу, товарищи. И опять текла кровь, предупреждая меня, какую же разную цену мы заплатим за эту ночь, да какой тоски будет для него сном то, что было для меня жизнью. Весь мир навалился на меня, и все уши прожужжал о том, что все это пустяки и вздор, что это ничего не стоит и ничего не значит, что это можно делать с кем угодно, было бы настроение, что это можно делать для здоровья, от скуки, для самоутверждения, в веселую минуту, вообще просто так, от нефиг делать и, кроме того, за деньги. В ежечасно орущем хоре явно проступали толстые лживые ноты. Я понимала, что мне врут, и врут причем именно мне. Охота велась на меня, остальное было для отвода глаз. Кому-то действительно можно было за деньги, от скуки и просто так, но не мне. Не мне, доченьке Надежде, любимице. Не мне, подружке воды, умеющей смотреть солнцу прямо в сердце. Мне нужно было верить и ждать, верить и надеяться, верить и любить. Кого, Господи, кого? Где ты был, когда я, беременная, оскорбленная мужем, бежала ночью по речке Мойки, воя от боли? Где ты был, когда меня забыли в коридоре больницы, и я потеряла своего ребенка? Где ты был, когда от холода, в отчаянии, я решила быть с кем придется и корчилась от ужаса и стыда по утрам? Я слышу странный ответ. Я был тобой. И не понимаю его. Не надо быть мной, надо помочь мне. Я устала, я заблудилась, я одна. Любви не вышло, отец. Забери меня отсюда, или я уничтожу этот мир. С мстительным удовольствием люблю читать гомосексуальную прозу. Мне так нравится, как они издеваются друг над другом, как они там сами себя. Всласть порезвилась мамочка, подсыпая свои гармончики им в кровь. Это истинная правда. Они и должны сами с собой, с подобными, с такими же, жить в своей зоне, по-честному. Молчала, пряталась, выживала, росла, стала хитрой и умной, ну и что? Сложно ли было подорвать все мое хитроумие якобы теплом и мнимой любовью? Отозвалась мигом, как все дурочки с переулочка. «О, Андрюша, что ты наделал? Я уже ничем не смогу тебе помочь. Я даже не истец на твоем процессе, а свидетель. Следователь проведет дознание, прокурор потребует соразмер на вине, суд вынесет приговор». Исполнять его будет Главное управление исполнения наказаний. Надеюсь на снисходительность присяжных. Первая судимость, несовершеннолетние дети, прекрасные характеристики с места работы. Хватит с меня одного убийства. Живи дальше, милый. Я тебя еще немножко люблю. Я виновата, я знаю. Годами я пробиралась сквозь жизнь в сознание правоты, считая обиды по головам, чтобы ни одну не упустить, а нынче застыла и слов не могу найти. Я думала, меня хотят убить. Я защищалась, и я убила сама. Я больше ничего не могу объяснить.